Глава 15. Машина. Глава 15. Машина. Глава 15. Машина. Машина. Глава 15. Машина. В чем прикол, Лучезар? Пчелы вьют свои ульи на верхушках деревьев. Здесь мы видели противоположное тому явление. Вот осы свои гнезда располагают, к примеру, на уровне земли и ниже, не всегда на чердаках домов и древесных дуплах. Откуда ты знаешь? В детстве один раз в деревне я полез на грушу за ее спелыми плодами. С дерева падали переспелые груши и бродили внизу, создавая приятный сладкий аромат на всю округу. Под этой грушей стоял старый, неиспользуемый колодец. Осам понравилось место, и они завелись в колодце, вернее, в его верхнем подгнившем деревянном коробе. Самые спелые груши росли на макушке дерева. Когда я долез до опасной макушки, тонкие ветви, на которых я стоял, принялись раскачиваться на ветру. Значит, ты упал? Перебила меня Велена. Нет, еще пара мальчишек тоже полезли за спелыми грушами. Один из них оступился и растревожил осиное гнездо. Поднялся гул, их немного покусали, и они сорами убежали. Я же с полными карманами груш дрожал как липка и боялся спускаться. Сколько тебе было лет? Да лет 5. И уже тогда ты хорошо лазил по деревьям? Как обезьяна, начинающая. Так, чем все закончилось? Если ты не будешь меня перебивать, то я смогу тебе рассказать, чем закончилась моя история. Да, извини, продолжай. Просто я очень возбуждена. Я приму это к сведению. Так вот, просидев еще минут 15, я стал наблюдать, как осы постепенно возвращаются назад. То одна влетит в колодец, то две. Зрение от страха у меня обострилось, и с макушки дерева я очень хорошо замечал такие вещи. Меня они не заметили и не почувствовали моего запаха, ведь я был на самой макушке, обдуваемый ветрами. Ветки подо мной опасно захрустели, и я решился спускаться. Как назло, начался почти ураганный ветер и дождь. Оставаться на груше было просто опасно, но думал я, он же мне на руку. Сейчас прогонит всех ос, а я целый и невредимый, доберусь до земли и там дам дёру. До самого дома. Хлынул ливень, я промок насквозь, но без труда смог добраться до земли. Однако, стоило мне поставить ногу на землю, как жужжание, слышимое даже сквозь шум дождя, усилилось. Рой стал вылетать из колодца, несмотря на непогоду. Я припустил со всех скорых ног. К моей славе ни одна из них не смогла меня цапнуть. Я был на седьмом небе от счастья, когда оказался дома, за дверью, с полными карманами груш, ведь я их не растерял в дороге. У меня были хорошие карманы на застежках. Когда я стал их доставать из карманов на штанах, внезапно мое бедро пронзила острая боль. Будь-то мне под бедро воткнули раскаленный до бела гвоздь. Укус крупной осы для ребенка возраста 5 лет очень болезнен. Эту историю я запомнил на всю свою жизнь. Наше с тобой приключение напомнило ее, как и то, что я понял из этого урока: чем слаще плод, тем выше риск. То есть, кроме морали, ты имеешь в виду, что это не пчелы, а осы, раз гнезда свои они предпочли построить внизу станции? Вовсе нет, в космосе нет верха и низа. Но меда мы у них все равно не нашли. Нет, наше спасение и есть мед. У ос, кстати, более продолговатые тельца. Эти скорее по аналогии пчел конструировались. Да ну их, ладно. Мой визор уже плохо различает предметы даже в ночном режиме. Это беспокоит меня больше. Я на тепловом режиме, очень удобно, видно все в деталях. Ну, как тебе нравится. а я включу фонарик. Ее нагрудный фонарик осветил пространство, и я тоже включил свой, переходя на обычный режим. Глаза должны отдохнуть, люди не кошки. Хотя знаю я ребят, сделавших операцию на глазах, но у них жизнь как у хищных сов. Ночью проходит, а днем они спят. Им можно. Не все еще уголки планеты подсвечены светом мегаполисов. Землю вспоминаю. Недавно здесь, а уже ностальгия началась, да детство вспомнил. Надо с этим завязывать, сентиментальности отвлекают. Рассеянное внимание приводит к трагическим последствиям, лучше быть собранным. Кто бы еще подсказал, где наша девочка здесь может быть? Надо осматриваться внимательнее. Здесь не место, чтобы Веселина выбрала бы его для своего убежища. Но она и не сама его выбирала, ее могли сюда притащить и разведывательные киборги. Как там у Куба все это получается видеть? Он так уверенно говорил, что навязал мне самому видение. Я посветил на пол под моими ногами. Пол похож, ну так он на половине станции такой же. Все равно похож, по ощущению смутному. Чем смутнее ощущение, тем больше я ему доверяю. Это факт. Лишь смутное ощущение несет в себе оттенки неопровержимой истины, заключенные в глазурь домыслов, заблуждений и совпадений. Совпадений тоже не бывает. Все намеренно происходит так, как должно быть. Не знаю, как у вас обстоит с этим, а у меня именно так. Надо было художником становиться или режиссером. Оператором там. Очень бы помог навык, а не в армии оставаться, с весьма философской профессией техника. Но поздно кидать жребий, все уже закрутилось и поехало. Меня никто спрашивать не стал. Череда событий в жизни всегда немного обгоняет возможность осознать, что происходит вокруг. Оттуда и всем известное непонимание того, что может происходить с тобой повсеместно. Не всегда, конечно, а лишь в определенные периоды бытия. Поэтому всегда важно оставаться в текущем моменте, чтобы улавливать тончайшие изменения в паутине своей жизни и не стремиться брать ее под тотальный контроль. Ты там о чем опять загнался? Вытянула меня Велена на поверхность со дна моей реки дум. Витает временно муза, не дает покоя праздному уму поэта. А это откуда? И из моей головы. Импровизация. Да я не об этом. Отмахнулась Велена. Вот туда посвети. Вон туда посвети. В углу на трубах лежала бежевая с зелеными и белыми узорами тряпица, оторванная от платья, часть наряда Веселины. У нас не было никаких сомнений, что она поблизости. Есть шанс, значит. Взволновалась Велена. Давай-ка мы поднажмем. Я бы не советовал сильно поднажимать, чтобы не угодить по неосторожности куда не следует. Идет. Лучи ярких фонарей освещали все самые темные закоулки. Мы тщательнее стали осматривать окружающую местность на предмет новых следов или самой девочки. Ей представилась большая вероятность оказаться сейчас в любом уголке, сидящей тихо и напуганной, не старающейся выдать себя из страха. Если тот робот-лазутчик утащил ее для Варны, то что она могла с ней сделать? Допустим, получить гарантию, что Велена никуда без нее не полетит и станцию взорвать не даст. Возможно, что без Велены я не полечу никуда сам, поэтому останусь. Наемники своих не бросают, но если Велена заупрямится, могут и бросить. По ее же согласию. Хотя бросать по их наитию столько добра, никто просто так не собирался. Мы спустились еще на один уровень ниже, потом еще, пока не достигли нулевого. Полы, как я представлял, не были иллюминаторами. Очень жаль, вид здесь прямо под ногами, обещал быть умопомрачительным. Громадный отсек, замыкающийся в форме правильной восьмерки, в середине имел один единственный стул. На нем сидела Велена с закрытыми глазами, держа руки на коленях, одна в полной темноте. Весьма подозрительно. Велена без слов меня поняла и не спешила приближаться к ней, хоть и с трудом себя сдерживала, чтобы не окрикнуть ее. Мы прижались к левой стенке, близ лестницы, по которой спустились и на полусогнутых ногах двинулись к девочке. «Не торопись, Лучезар, не торопись, Лучезар, здесь что-то не то», — заботливо предупредила напарница, идущая позади. «Догадываюсь об этом, но у нас особо нет сейчас выбора», — заметил я, вглядываясь в темноту через разные режимы визора. Мы обследовали почти все видимое пространство, но не нашли никакого подвоха. Велена пошла к девочке, взяла ее на руки и прижала к себе, а я пошел к выходу на лестницу, проверить, не пришел ли за нами кто следом. Глухие удары сверху насторожили меня сверх меры. «Приготовься, к нам идут», — сказал я напарнице. Велена так и продолжила держать Веселину левой рукой, закинув ее голову и руки себе на плечо и придерживая за ноги. Кажется, она была без сознания. Раздался громогласный удар, и по полу прошлась волна сотрясения. Будто в лестничный пролет скинули армейский броневик с 8 солдатами экипажа в полном боевом снаряжении. Я бы с удовольствием поверил в это и пошел им на помощь, если бы не жутко знакомый звук механизмов старого доброго друга, робота-разлучителя. «Ну уж нет, не в этот раз. Больше я тебе разлучить нас с Веленой и Веселиной не дам». Я рукой прогнал Велену в укрытие и сам спрятался за стенным перекрытием, наблюдая в отражении блестящей стены, светящегося во все стороны прожекторами робота. «Так-так, новенький как с иголочки, ни одной царапины. Крючья, когти, бур, бесчисленные ножи на месте. Что же в тебе изменилось, друг, и где ты пропадал так долго? На дополнительной паре рук знакомый сдвоенный пулемет и еще одна непонятная конструкция. Стоит, не шевелится, ждет нас. Ну, мы не гордые, можем и в тишине посидеть. Куда нам теперь торопиться? Веселину-то мы нашли. Робот то раскручивал, то останавливал свои грозные атрибуты. Наконец он пошел к середине отсека. Я воспользовался его же шумом и сменил свою позицию, выбрав наиболее удобную для ведения огня и последующего перемещения. Глядя на художество печально известного, надеюсь, не смертельно раненого морка, я набрал с собой взрывчатки на все случаи жизни. Все, что вместил мой рюкзак. Хитроумную брать не стал, а вот разных гранат и мин у меня было в достатке. Устанавливал их сейчас по всей полосе своего следования, а когда большая ее часть была установлена, прицелился в робота. Велена пряталась вместе с девочкой. «Моя зона вся заминирована, ко мне не суйся. Бежать назад без моей команды не вздумай, бесполезно, он догонит. Сохраняй пока вид отсутствия». «Прячусь, как скажешь». Я высунул лучемет между столбами, выставил максимальную мощь, прицелился в его руку с пулеметом. Ярчайший в темноте белый луч озарил все белым светом. Потом еще пары хлестнул, вышло ярче его прожекторов. Четвертым качественно оплавил ему место сгиба. Великолепно меткий выстрел принес результат. Защиты в этот раз на нем от лучевого оружия не было, значит, электромагнитный импульс приносит свои полезные плоды. Волчком он повернулся в мою сторону и забарабанил пулеметом сразу из 2 спаренных стволов. Я повредил ему руку, и теперь он не мог ее наводить точно на цель. Она так и застыла в одном положении. Это не помешало ему наводить ее движением корпуса, но я уже мчался к следующему укрытию. Дождавшись паузы в огне, я быстро высунулся и успел произвести еще парочку выстрелов. Рука с пулеметом оплавилась окончательно и упала на пол, но стрелять не прекратила. И целых 1,5 минуты подряд кувыркалась по полу, расстреливая весь имеющийся боезапас во все стороны без разбора. Робот не растерялся и дал по мне хороший залп из другого орудия, но меня уже давно не было на месте, в которое он стрелял. Красно-оранжевый сгусток плазмы выжег все мое прошлое, оборонительное заграждение. Красно-оранжевый сгусток плазмы выжег все мое прошлое оборонительное заграждение. Теперь я могу по достоинству оценить его новую потенциальную мощь. Я не спешил быстро убегать. В костюме моя скорость слегка увеличивалась при желании. Наоборот, выждал, когда он появится и выстрелил ему одиночным в грудь. Времени целиться не было. Он уже наводил на меня свое грозное оружие. Как показывает опыт, лучше отойти подальше от мест возможного попадания. Прыжок в сторону, кувырок, и там, где я был, нет большой части пола. А под ним оголены оплавленные трубы и сожжена вся проводка. Зато прогремели первые взрывы. Заведенный робот начал наступать и попадать на все подряд сюрпризы, оставленные мною специально для него. Чтобы охота у него не пропала, я еще раз сделал вид, что подставился под удар и выстрелил пару раз ему по руке с новым оружием. Подставляться было глупо, он натурально чуть не оплавил меня. Мои выстрелы не принесли желаемого результата, потому что он вращался корпусом и шел зигзагом, надеясь таким образом уменьшить повреждения от взрывов. Моей целью не был очень уж точный огонь, а от взрывов его не спасала эта бесполезная тактика зигзага. Перекрытие, стены и прочие геометрические особенности местного дизайна, нетронутые реконструкцией Варны, теперь подвергались полному разрушению, без пыли и мусора. Наконец, преследуя меня, робот выстрелил в стену и что-то там выжег из силовых линий, в результате чего облако кустового едкого дыма окутало все вокруг. Включилась пожарная сигнализация. Сильные потоки специального пара распылились со всех сторон, из верхних и нижних углов, с потолка. Пар окутал едкий дым, и видимость стала еще хуже. Я переключился на новый визуальный режим, чтобы видеть общую картинку. Лучше и опять прикурить роботу лучом в основание выходного отверстия его пушки. У меня получилось ее повредить, но в худшую для себя сторону. Теперь желто-алая плазма фонтанировала при выстреле во все стороны и небольшими порциями выжигала все вокруг. От нее стало сложнее укрыться на открытом пространстве. Но везение улыбнулось и мне. Следующим выстрелом я раздраконил его главную пушку, так что когда он выстрелил в меня из нее очередной раз, часть плазмы сожгла ее саму вместе с его рукой. Расстроенно водя подвижным остатком культи, робот, раскручивая по очереди свои оставшиеся две смертоносные конечности, стал быстрее бегать за мной. Не обращая внимания на последние мины под ногами, Все его ноги и основу корпуса изрядно порвало, погнуло и пожгло моими сюрпризами, но он и не думал медлить по этому поводу. Виляя по оставшимся изгибам полов после его плазменной бомбардировки и спасаясь усиленным бегством, я постреливал ему по ногам, выискивая слабые места. Вскоре ко мне присоединилась Велена, стреляя с одной руки из своей крупнокалиберной винтовки. Стрельба у нее была далеко не показательная, я бы даже сказал, провальная. «Беги к лестничному пролету и поднимайся вверх, я догоню». «Я могу помочь». «Знаю, поэтому действуй, как я говорю». Тоном нетерпящим возражений, отсек я ее инициативу. Стоял густой туман, пар прекратил распыляться, и дым развеялся немного, но по-прежнему ничего не было видно без визора. Поэтому Велене было легче уйти незаметной, пока я агрессивно стрелял в сторону робота, отвлекая его внимание. Вентиляция должна была по уму вытянуть сейчас все, но она напрочь вся была выключена стараниями известно кого. Робот неимоверно быстро приближался, а мне как назло надо было перезарядиться. На бегу я нащупывал энергетический картридж, вставлял его в приемник и вспоминал, как легко этот стальной громила рвал клинкеты, сминая их подобно фольге. Потом я представил, что он может сделать с таким тонким костюмом, как у меня, пусть и бронированным, в отличие от клинкета. Стимуляция помогла, я стал ловчее бегать среди обожженных руин и точнее стрелять. Больше всего у него пострадала правая ступня, от нее мало что осталось, поэтому я сосредоточил свой огонь на ней, потратив еще парочку энергетических картриджей, которых у меня было не так много, как хотелось. Я наконец лишил его возможности быстро бегать. Теперь он ковылял, потому что отсутствие стопы не давало ему уверенно держать равновесие на оплавленных ногах. Велена, ты где? Седьмой уровень, седьмой уровень. Ты идешь за нами? Да, продолжай подниматься выше. Я сделал очередную петлю от неутомимого разлучителя и побежал за Веленой на лестницу. Робот ковылял за мной резвее, чем я смел надеяться. Тогда, когда я успел преодолеть 5 уровней, он пробежал 2. Когда я догнал Велену на 11-м, робот был примерно на 6-м. Мы рванули на 11-й уровень в обширные помещения, отведенные под неизвестные котлы и объемные технические сооружения. Внутри я успел прочесть, что это обменник системы охлаждения. Подробнее чего с чем, не успел прочесть. Любой космической станции нужен большой морозильник, чтобы компенсировать излишки энергии, неизбежно скапливающиеся в некоторых узлах и приводящих к перегреву. Велену я опять отправил ждать меня впереди, а сам быстро извлек последние 4 противопехотные мины и заложил одновременно все на мостик, идущий над всеми сооружениями. Сам спрятался за одним из сооружений. Когда робот, ковыляя, зашел, я поразился тому, как он смог вычислить, что мы пошли именно сюда. Не нюхли у него на нас. Робот не спешил ломиться вперед. Он шагал настороженно, вращаясь своим корпусом влево и вправо. Покачиваясь, он добрел до места заложенных моих гостинцев. Нарушив одновременно магнитное поле и разомкнув невидимые лазерные лучи, он попал в самый эпицентр 4-кратного взрыва. Бахнуло знатно. Мостик не выдержал давления сверху и сломался под его навесом. Проследив место его падения, я высунулся с лучеметом, но вместо того, чтобы неистово начать палить по нему, завидел белый эллипсоид. Тот самый, о котором предупредил Куб, он был прямо над роботом. В него я выстрелил единожды. Эллипсоид оказался камерой хранения жидкого азота, и она сочно выплескалась на него. Большая часть попала ему на левую ногу, ей он особенно остервенело сучил, когда вставал. Чем и вызвал поломку всех движущихся частей в ней. Обмороженный поверхностными местами, он уловил, куда следует пойти, чтобы опять подняться вверх. Идти у него получалось, несмотря на все повреждения, но крайне плохо. Он упирался буром в пол вместо костыля и вставал на левую ногу без стопы. Другая нога, укороченная и обездвиженная, не могла помочь ему больше. Я ликовал про себя таким удачным стечением его преград и повреждений. Стрелял ему попеременно то в опорную руку с буром, то в искалеченную ногу, пытаясь таким образом окончательно ее обездвижить. Что у тебя? Связалась со мной обеспокоенная Велена. Я его замедлил, теперь не знаю, как добить. У тебя ничего сверхмощного с собой нет, ракетницы, например. Подойдет и пара тонн напалма. А что, твой лучемет не справляется с ним? А что, твой лучемет не справляется с ним? Справляется, но у меня к нему боезапас на исходе. В режиме максимальной мощности он непомерно прожорлив. Мани его в мою сторону. Есть у меня одна идея. Как скажешь. Я выставил мощность на минимум и постреливал по нему, большее желание просто подразнить. У меня получалось. Он, гудя сервоприводами, поднялся кое-как по лестнице. и шел за мной в бессилии, раскручивая свои ножи и изрядно попорченный бур, на который он умудрялся опираться и не падать. Так может ходить только проворный старый пират, лишенный одной ноги в океане при штурме богатого корабля или вырвавшийся из цепких зубов акулы. Велена меня встретила одна. Девочку успела где-то оставить, это хорошо, теперь у меня полноценный напарник. Я недооценивал робота, на ровной поверхности он весьма скоро научился держать равновесие и бегать в припрыжку. Велена сбивала с него спесь одиночными выстрелами в корпус и по конечностям, пока я трусцой приближался к ней, прижавшись вправо, чтобы она меня не задела. Добежав до нее, я заметил раскинувшийся внизу гигантский бассейн с бесчисленным количеством труб, входящих и уходящих из него. «Давай за мной, давай за мной, давай за мной, давай за мной, давай за мной, давай, давай за мной». «Давай за мной! Давай за мной!» Велела мне Велена. «Так точно!» Догадывался я о ее коварном плане. Женщины не такие. Мне об этом еще Куб говорил. Он врать не станет. Подъемник спустил нас вниз. Мы сделали вид, что ищем укрытие. Хитрый робот, должно быть, обрадовался бы, если бы у него имелись хоть какие-нибудь эмоции. Потому он вызвал подъемник и спустился за нами, кровожадно пощелкивая и позвякивая своими острейшими ножами. Он не спешил уходить от подъемника, намеренно стоя рядом с ним. Велена высунулась из-за укрытия и выстрелила в пульт управления подъемника. Однако я оказался не менее проворен, и мой луч, выпущенный следом, окончательно и бесповоротно сжег его дотла. Догадываясь, что к чему, робот кинулся на нас, невероятный для хромоногого инвалида без ноги и двух... Догадываясь, что к чему, робот кинулся на нас с невероятной для хромоногого инвалида без ноги и двух дополнительных рук прытью. Да вот беда, было уже слишком поздно, и он ожесточенно рвал и метал ту конструкцию поддержки труб, по которой мы умело карабкались наверх. «Насколько ты меток? Насколько ты меток, лучик мой ясный?» «Я меток, как никогда», — подыграл я ей. «Стрельни тогда вон в те трубы, по очереди, всего 6. Попадешь в каждую без промаха, и я вся буду твоя на нашем следующем с тобой свидании». «Постой, почему не на этом?» «Забыл, с нами дитя». «Тогда начинай готовиться к следующему свиданию». Я без особой старательности поразил все простые, толстые и длинные цели. Из каждой из них вытекал хладореагент и быстро наполнял бассейн. Вскоре, когда верещащего внизу от досады и душевной боли разлучителя скрыла убийственно холодную субстанцию, мы вручную через блоки управления остановили процесс подачи жидкого азота в поврежденных трубах. На станции, работающей в полсилы, такое большое количество охлаждения не требуется, поэтому мы не волновались о последствиях. Затем Велена достала по-прежнему спящую девочку из пустой цистерны для охлад вещества и взяла ее на свои заботливые руки. «Подержи ее пока». Передала она мне девочку. «Да осторожнее ты, пусть лучше спит». «Держу». Принял я девочку, и мне показалось, что она легче, чем должна весить, чем и поделился с Веленой. Она как будто легче стала. «Ну, конечно. Ты же в костюме лучемет, не пуская рук, носишь. А сколько он весит? 13 или 16 килограмм. Примерно как моя винтовка. Ну и после всех приключений она могла похудеть в конце-то концов. Да и она же маленькая девочка. Что ты от нее хочешь? Велена закончила, оправляясь, прихорашиваться и перезаряжаться. Ну все, давай ее назад. У меня надежнее, а ты будешь нас защищать. Естественно, буду. Ты теперь мать, у тебя другая забота есть. Женщина либо мать, либо солдат. Третьего не дано. Как у тебя все строго? Как у тебя все строго? Как у тебя все строго? Как у тебя все строго? Заулыбалась Велена. Мы случайно нашли, наверное, единственный рабочий лифт наверх. Идти вверх порядком надоело, и мы, конечно, устали. Было решено найти спокойное место, съесть чего-нибудь, хлопнуть по энергетической пилюле и двигать дальше. Мы ехали вверх. Я проклинал, что дал Велене уговорить себя сесть на лифт. Он, как назло, всю дорогу скрежетал, весьма противно и пугающе. Закончилось все тем, что он застрял, проехав всего лишь пару дюжин уровней вверх. Отключилось питание. Неудивительно и предсказуемо. Я разжал двери, оказавшись между двумя этажами. Я сначала осмотрелся и, не найдя ничего подозрительного, вылез сам. Принял Веселину на руки, уложил на пол и подал руку Велене. Она юркнула снизу вверх и в один прыжок оказалась рядом со мной. Вразрез всем моим опасениям лифт остался стоять на месте и не успел укатиться вниз, унося с собой кого-нибудь из нас, последний раз кричащего в ужасе, что-нибудь из традиционного на буквы «ВУА». Вдруг свет резко включился во всем коридоре, а интерком ожил. Луч. Луч. Пошли длинные громкие помехи. Лучезар, слышишь меня? Прием. Это Анонимус. Жду тебя в четвертом блоке уровня. Найти его можно на карте схеме. Она перед вами на стене. Советую поторопиться. Буду тебя ждать. Слышу. Ответил я, и голос затих, оставив после себя немного шумных помех. Голос у него смешной и детский. Бахарь, узнаю. Сбежал от нас мерзавец. Похоже, он здесь окопался. Заблокировал все входы и выходы. Сидел, тихорился. А теперь хочет с нами пойти. Вот и познакомимся заодно. А то все писал, дописал мне, а я его ни разу не поблагодарил за дельные советы. Да это он о себе пекся. Насколько я его знаю. Да все равно. Лишний человек на борту лишним не будет. Особенно если он толковый хакер. Следуя ярким указателям, мы вышли к четвертому блоку. Огороженный непримечательными серыми и глянцевыми стенами, он подтверждал отсутствие вмешательства по переделке его со стороны Варны. Двери раскрылись, и на меня буквально вывалился свежий киборг с синим лбом. Прозрачными щеками и подбородком. Он отпихнул в сторону мой лучемет и стал пытаться меня душить. Наивный. Сквозь усиление костюма его внутренний каркас такой не пройдет. Я взял его голову правой рукой и стал раскачивать ее слева направо, пока наконец не схватил и в полную силу не вмазал о стену. Освободившейся рукой я вынул кинжал и, как спелую помидору, разделил его голову на две ровные половинки. А на этом я не остановился, еще дивясь тому, как клинок легко проходит ниже через шею и грудь. Закончил я, когда он распался надвое. Окропленный его синей кровью, я вытер кинжал и убрал в ножны. «Ты еще здесь откуда?» Пнула его ногой Велена, чтобы рассмотреть разрез. «Это тот ножичек тебе зрячий подарил. Это тот ножичек тебе зрячий подарил. Этот вот ножичек тебе зрячий подарил. Ага. Из чего же он сделан? Из чего же он сделан? Из чего же он сделан? Знать бы самому, открыл бы свое дело. Кузницу по изготовлению и сбыту уникального холодника. Интересно, у него еще один такой имеется для меня? Надо спросить, чего у него только в закромах не имеется. Запасливый мужик. И жадный. И жадный. И жадный. Не без этого. Ключевая черта успешного наемника. Я тоже, по-твоему, успешная наемница. Я тоже, по-твоему, успешная наемница. Конечно, ты настоящая счастливица, ведь встретила меня здесь, за всеми световыми летами от Земли. Такие подарки судьбы не каждый день случаются. Верно. Улыбнулась самой красивой улыбкой Велена. Смотри, свет замигал. Свет действительно замигал. Сначала медленно, а потом быстро, разными цветами. Музыку сейчас соответственную поставить, и обстановка по стилю и крутизне обойдет самый продвинутый ночной клуб. А если еще киборгов выпустить местных, подвигаться? Подвигаться под музыку, рейтинг зашкалит до невероятных высот. Вот еще одна бизнес-идея родилась. Я бы пригласил Велену потанцевать немного, на белый танец. Музыка уже играла у меня в голове. Как это любил делать в редкие дни отпуска, когда меня тащили в клубы девушки против моей воли, насильственно или свои же сослуживцы. Но условия непрерывной опасности не располагали. Только мы ступили в освещенный участок, как мерцание прекратилось, свет погас, и через несколько секунд вспыхнул снова, ярчайшим, ослепительно белым сиянием. В ночной режим я не успел перевести визор. И хорошо, что так. А вот выставить лучемет на среднюю мощность и приставить к плечу — да. Перед нами стоял, как я понял, тот самый хакер по кличке Бахарь. Он стоял в плаще из красной кожи, нараспашку. Серебристые его волосы, вперемешку с цветными проводами, разведенные на классический пробор, спускались ниже плеч. Он смотрел на нас из-под лобья, большими черными глазами на бледном лице. Потом его губы расплылись в широкой улыбке, обнажая немного кривые, отдельно стоящие друг от друга зубы, но в целом достаточно белые и хорошие. Презрительный взгляд сменился сумасшествием и радостью. На руках у него были перчатки с обрезанными пальцами, а на ногах ослепительно белые спортивные кроссовки. Я ждал вас, друзья мои. Поэтому решил так эффектно появиться. Спросила его Велена. Мог словить пулю и лежать корчиться. Оставим эти штучки и не будем о них вспоминать. Давайте я лучше кое-что вам покажу. Собирай манатки, мы уходим. Отрезала Велена. Я управлюсь быстро, и вам не придется долго меня ждать. Навязчиво медленно заговорил он, разводя руки в разные стороны. «Просто потерпите немножко». «Потлатый, ты слышал, что она тебе сказала? Не искушай судьбу. Мы немножко нервные в последнее время». «Лучезар, наконец-то мы увиделись. Как поживаешь, брат?» Договорил он и довел руки до уровня плеч. «Ответить он мне не дал. Почему меня все время перебивают? Из рук у него от самых локтей выщелкнулись еще по две руки. А потом он всеми шестью руками достал из-под плаща 6 пистолетов, по 3 в каждую кисть. Возмущенный, что меня перебили, я досказал свою мысль с помощью лучемета. Три прямых выстрела сожгли ему всю грудь, живот и внутренности. На этом закончились мои энергетические картриджи, и я со змеиной скоростью выхватил дробовик. С одной сплошной зияющей дырой вместо корпуса он упал. Жареный аромат плоти наполнил воздух. Бахарь изогнулся в спине. Поднял все руки и открыл шквальный автоматический огонь сразу из 6 автоматических пистолетов. Я сделал еще пару выстрелов из дробовика. Голова его отпала назад, а вместо нее появилась другая, стальная, и поменьше, с тремя большими глазами. Из нее он стал выжигать все вокруг тройным лазерным лучом. Велена отстрелила ему пару рук, перекатилась, не отпуская девочку, и спряталась за стальными тумбами. Я настойчиво стрелял по нему и бежал по полукругу, сокращая дистанцию. Когда все заряды дробовика вышли, я бросил его, и он повис у меня за спиной на ремне. Вместо него выхватил кинжал и первым рубящим махом оттяпал ему последнюю правую руку. Падающую руку перехватил, вырвал из нее пистолет и хлестнул ей же по его новой голове. Вовремя. Тройной луч ушел в потолок. Всю обойму пистолета я высадил ему в красные глазки, и они, наконец, потухли. Уходя с траектории выстрелов от его оставшихся левых трех рук, я успел отхватить у него еще одну. Раздался выстрел. Киборг подкосился без оторванной ноги. Пользуясь моментом, я отрезал ему последние две руки. Затем поднял его и с размаху припечатал об угол стола. Потлатая голова от удара вернулась на место и открыла глаза, а соловела посмотрела на меня. «Мы могли быть друзьями! Мы могли быть друзьями!» Еще улыбаясь, сказал он. «Ты уж не обессудь, дружище!» Ответил я и в упор разнес его голову перезаряженным дробовиком. «Вот так в бесконечность твоих звезд. Встреча вышла. Вышла Велена из укрытия посмотреть поближе на это чудо. Закончился, значит, наш бахарь. Жаль, не его, конечно, а возможности, которые он мог дать нашей команде». В этот момент раздался стук в стенку. Мы обернулись, готовые открыть огонь по-любому, но никого за нами не было, а звук повторился. Я подошел поближе. Услышал глухое мычание. Звук исходил из-за стенки. Я выломал панель и застал за ней любопытное зрелище. Там лежал на полу, завернутый в кокон, из толстых кабелей и проводов живой бахарь. Кинжалом я легко разрезал его путы, и он задышал полной грудью. Видимо, они сдавливали его очень давно, потому что его лицо налилось кровью, и он забагровел. «Спасли, наконец-то!» Сквозь спутанные волосы на лице он смотрел то на меня, то на Велену. «Я уже думал, все, конец мне настал!» «Здорово, бахарь, как твое ничего?» Шутливо смотрела на него Велена. «Я все слышал. Про возможности для команды, и что тебе меня не жаль?» «Я не отрицаю. Мне не жаль». Она еще шире улыбнулась, радуясь, что он остался жив. «Вот лучезару жаль». «Мне? Не, мне было бы жаль, если бы ты там лежал на... Не, мне было бы жаль, если бы ты там лежал. Настоящий ты. Не, мне было бы жаль, если бы там лежал настоящий ты. Потому что нам есть о чем поговорить». «Всем есть о чем со мной поговорить», сказал он, встал, поправил плащ, волосы, потер руки, помял ноги. «Это тупырь. Он пнул своего кибердвойника. Хотел мою голову. Это тупырь. Всем есть о чем со мной поговорить. Сказал он, встал, поправил плащ, волосы, потер руки, помял ноги. Это тупырь. Он пнул своего кибердвойника. Хотел мою голову потом отрезать и взять с собой. У него даже пакет с собой был особенный. У него даже пакет с собой был специальный. У нее. Поправила его Велена. Да, какая разница? Отмахнулся он. Хотел из моей головы достать информацию. Да не вышло, сам без башки остался. Ладно, девочки и мальчики, валим отсюда по-быстрому. Вмешался я. Сейчас, только вещички свои перехвачу. Он скрылся в недрах кабинета, обвешанного мониторами, проводами и сенсорными панелями. Где ты все это нашел? Резервный пункт управления. Здесь все было. Как ты смог сидеть здесь, оставаясь все это время незамеченным для Варны? Изумился я. Такие мысли приходили мне в голову, но осуществить их я не решался, ведь если вычислят, то пригонят сюда целую армию. И это безвариантный абзац. А это безвариантный абзац. Скрытность мой конек, иначе вы меня поймали еще на земле. Как тебя вычислили? Можно сказать, случайно. Я пошел за едой на склад и копался, и попался каким-то невидимым чертям. Они скрутили меня и доставили сюда. Он забрал с собой все данные, подобрал с пола два пистолета, зарядил и набил многочисленные внутренние карманы обоймами к ним из стола. «У тебя, случайно, нет вот таких энергетических ячеек здесь? Подзарядить кое-что надо». Показал я ему вынутый из лучемета разряженный картридж. «Да брось ты этого мамонта, у меня есть кое-что занятнее для тебя, мне с ним слишком тяжело ходить». Из-под стола он достал весьма тяжелую винтовку, килограмм в 25, примечательную нестандартным видом. Вместо магазина к ней был примкнут цилиндр. «Что это?» — спросил я в предвкушении. «Резонансный трансформатор Теслы. С мегаемким блоком питания». Примерно о таком я и подумал. Блоки питания еще к нему есть? Есть парочка. Трех должно хватить, чтобы изжарить искусственными молниями сотни-две моих клонов. Он еще раз посмотрел на изуродованного киборга и его передернуло. Все никак к ним не привыкну. «Мало ходил по станции», — сказал я, взяв новое оружие и оставляя лучемет на столе. «Ладно, пошли». «Она что, в коме?» — спросил Бахарь про девочку. «Наверное. Я небольшой эксперт. Спросим лучше у Куба, когда вернемся», — ответила Велена.